И сколько у нас времени? Перешел я к сути. Тут не на пару часов вопрос уж точно. Не знаю, в том и дело, неловко улыбнулся Никита. Родители сказали, что вечером вернутся, но это неизвестно когда именно. А если стану спрашивать точное время, начнут подозревать и сразу приедут. Я их знаю. Как все сложно, покачал головой я, но после улыбнулся и добавил, работаем. Интересно даже, как быстро у нас все получится. Лаборатория у Масловых оказалась ничуть не хуже, чем у нас в академии, а местами даже и лучше. Понятно, что не все устройства давались для использования ученикам первого курса, что давало некоторую фору. Но все же, такой основательный подход к далеко не самому популярному направлению внушал уважение. На всякий случай я заранее написал родным, что какое-то время побуду в гостях у друга из академии, возможно, задержусь. После начала отвлекаться от процесса будет не слишком удобно. Я быстро разобрался, что к чему, и взял на себя роль руководителя. И мы сразу же приступили к изготовлению антимагической мази, как я уже успел мысленно ее назвать. В рецепте же она обозначалась как осушитель маны. Отдельной темой оказался склад реагентов в отдельной части подвала. Расположился он прямо под кладовой, которая была в соседней комнате. И чего там только не было. Наверное, и правда проще было сказать, чего там не было. Это ты еще мастерскую отца не видел, довольный произведенным впечатлением пояснил Маслов. Он у меня артефактор, один из лучших в городе. А мама алхимик, как ты уже догадался. Так что я в этом довольно давно варюсь, но все же мне больше темная магия интересна. Не знал, что у тебя все настолько продвинуто, ухмыльнулся я. Одни из лучших условий, чтобы стать успешным во всех направлениях. Да, мне часто об этом говорили, натянуто улыбнулся Никита. Так что в академии я про свою семью не рассказывал лишний раз, мы не слишком на слуху, если не интересоваться. А то от меня бы начали совсем другого ожидать, и зачем мне оно надо? Зрелый подход, оценил я. Хочешь свою репутацию выстроить, это правильно. Под такие разговоры между делом мы и провели около 5 напряженных часов, постоянно смешивая, конденсируя, высушивая, очищая и выпаривая различные реагенты. И как итог, небольшой тюбик антимагической мази был готов в срок. «Мы это сделали!» — радостно воскликнул Маслов. «Быстрее, нужно на собак нанести!» Волна холода вдруг прошла у меня по спине, и я понял, что, похоже, мы все-таки опоздали. Жуть отлично смогла передать настроение. Опасности нет, но и ничего приятного тоже скоро не будет. «Да, поспешим!» Согласился я и направился к выходу из лаборатории. В этот момент у Маслова вдруг пискнул телефон, а сам Никита вновь начал бледнеть. Похоже, началось. Они уже здесь, ворота открыты, схватился за голову Маслов. Не успели мы, придется признаваться. Не все потеряно еще, быстро сказал я ему, подбрасывая на ладони тюбик с мазью. Где сейчас собаки? Ты иди задержи родителей, а я попробую с них невидимость снять. «Правда», — сразу приободрился Никита. «Так, это тебе отсюда и сразу налево, а потом выход на задний двор, и там направо, будет их будка. Разберешься, а я побегу, попробую выиграть время». Я кивнул и направился по указанному маршруту, в то время как Маслов скрылся за поворотом, направляясь к большому гаражу. Добравшись до нужного места, я не сразу понял, где Никита увидел здесь будку, и точно ли ему знаком смысл этого слова. Потому что у каждой собаки было свое персональное место в пристройке, размером с небольшую комнату, еще и со всеми удобствами. А вот внутри и правда как будто никого не было, а точнее, так казалось на первый взгляд. Собаки словно сливались с окружением, теряясь на общем фоне. Если не знать, куда смотреть, заметить их было очень сложно. И это несмотря на не самое плохое освещение. Мне уже захотелось и самому изучить такое заклинание. Уверен, оно не без минусов. Но в некоторых ситуациях умение слиться с местностью может оказаться незаменимым. Сейчас же мне стоило поторопиться и развеять эту маскировку. Использовав руну поиска, я убедился, что маны в собаках сейчас слишком много, а значит, мази точно будет недостаточно. Зато если ее использовать, можно будет прикрыться итоговым эффектом. В моем арсенале заклинаний было одно подходящее, позволяющее медленно выкачать энергию из чужого заклятия, и я сразу же приступил к исполнению. А вот собакам мое появление и последующее колдовство совсем не понравилось. Пожалуй, стоит заметить, что сами псы были совсем не маленькими, а еще белыми и очень пушистыми. В породах этого мира я пока разбирался слабо, но точно был уверен, что это специально выведенная порода. И прямо сейчас это белое и пушистое нечто, сливаясь с окружающими предметами, резко рвануло на меня. На случай укусов я активировал одно из заклинаний щита, и совсем не зря, ведь уже через секунду мне в ноги впились зубами две длинные мордочки, пытаясь повалить на землю. Но я тоже был не так прост, так что, удерживая равновесие, сразу начал выдавливать антимагическую мазь и вытирать ее об пушистую шерстку собак, в то же время не забывая выкачивать из заклинания маскировки энергию. Мне нужно было продержаться в таком положении не больше минуты, собаки уже начали становиться видимыми, и даже без руны поиска я теперь мог разглядеть их настоящий цвет. Только вот времени у меня на это уже не оставалось. Позади вдруг послышался возмущенный цокот каблуков. «Кто вы такой и что вы делаете с моими мальчиками?» — строго спросила мать Никиты. «Пушок, Круглик, фу, отойдите от него». Собаки тут же отскочили назад, слушаясь хозяйку, а я повернулся, получив возможность ее рассмотреть. Выглядела Маслова именно так, как я себе и представлял. Молодая женщина лет 35, строгая на вид, но с добрыми и мудрыми глазами. Одета она была в дорогое пальто и брюки, а в руках держала телефон и уже звонила то ли сыну, то ли мужу. «Добрый вечер, Елена Владимировна», — поздоровался я. «Хорошо, хоть не забыл заранее узнать у Маслова, как зовут его родителей. Я друг Никиты, в гости зашел. Виктор Чернышов, приятно познакомиться». «Хаем, взаимно», — продолжая хмуриться, кивнула Маслова. «Вы не ответили на вопрос, что вы делали с собаками». «Играли», — пожал плечами я, — «и проводили важную проверку качества осушителя маны. Как видите, мазь отлично работает. Все это время я продолжал вытягивать ману из заклинаний, так что собаки становились полностью видимыми буквально у нас на глазах, и мазь на них тоже была отчетливо видна». «Вы с Никитой что, применили сокрытие тьмы на собаках?» — уточнила Маслова. «Еще и мазь приготовить успели? Скажите честно, сколько времени у вас это заняло?» «Не знаю, чего так сильно боялся Никита, но я в реакции его матери видел только искренний интерес. Сомневаюсь, что его будут сильно ругать, если все сказать честно. Может быть, даже похвалит за креативность». «Да, мы старались», — кивнул я. 5 часов потратили, как раз недавно закончили». А вы молодцы», — улыбнулась Маслова. «Отличный результат для первого раза. Еще и мазь какая мощная вышла. Такой концентрации даже мне добиться сложно». «Спасибо за похвалу», — улыбнулся в ответ я. «Мы просто в экстремальных условиях работали. Спешили мазь опробовать, пока вы не пришли». «Мальчишки такие мальчишки», — покачала головой Елена Владимировна. «Нет, я, конечно, не одобряю такой подход к обучению. Сначала все заклинания нужно проверять на неживых объектах, и Никите я об этом обязательно напомню. Но неужели я правда настолько страшная?» — вопрос, на который по возможности лучше не отвечать. Так что я только пожал плечами, мол, это не меня нужно спрашивать. «Ладно, мне все ясно», — продолжила Маслова. «Моих мальчиков теперь придется как следует помыть, а то эта мазь жутко липкая». А после ехидно добавила: «И я даже знаю, кто этим займется». «Справедливо», — усмехнулся я. «Можно сказать, что Никита легко отделался, чего бы он там не ожидал от матери. Собак так или иначе все равно пришлось бы отмывать». «Ох, где мое гостеприимство?» — спохватилась Елена Владимировна. «Идемте в дом, Никита уже весь извелся, пока мы тут общались». Вскоре мы уже сидели в гостиной, где я повторял придуманную легенду как для отца Никиты, так и для самого Маслова. Никита же как мог подыгрывал, и явно был доволен, что наказывать его не стали. После рассказа о наших сегодняшних экспериментах нас ждал уже настоящий допрос. Оказалось, что Никита почти не рассказывал родителям о своем обучении в академии, и сейчас им было интересно буквально все, а потому я как его друг получил свою половину вопросов по самым разнообразным темам. «Не обижают там вас?» — спустя пару десятков вопросов от Елены Владимировны подключился к расспросам и Евгений Алексеевич, отец Никиты. Внешне они с Масловым были очень похожи, только старший уже давно перерос образ стеснительного интеллектуала в очках. В нем четко читался сильный и уверенный в себе артефактор, знающий цену и себе, и другим. «В академии конфликты не редкость, по себе знаю», — не дожидаясь ответа, с усмешкой продолжил Евгений Алексеевич. «А к таким, как мы, многие любят цепляться. Таланты всегда привлекают внимание, и далеко не всегда положительное. Его интерес в этом вопросе был совершенно понятен. И я, и Никита внешне точно не производили впечатления силачей. Но о магах по внешнему виду судить не стоит. Хотя я и старался посвятить достаточно времени тренировкам, за полгода результат получился не слишком наглядный. Я все еще выглядел как подросток, разве что немного жилистый. Но это как раз было нормально. Все же в отличие от источников свое тело нужно ковать всю жизнь. Это точно, проблемных личностей в академии тоже хватает, согласился я. Но у нас с этим проблем нет, за себя постоять мы с Никитой умеем. И у нас достаточно друзей, чтобы никого не бояться, даже групп клановых. Достойный ответ, кивнул старший Маслов. Но если потребуется помощь, можете смело обращаться, особенно по вопросам, связанным с артефакторикой и алхимией. Нам с Еленой будет приятно помочь другу нашего сына. Обязательно, кивнул я. Возможно, в будущем я возьму несколько консультаций по этим вопросам. С этим мы точно не откажем, улыбнулась Елена Владимировна. Но думаю, к этому вопросу стоит вернуться, когда вы закончите академию. По всем базовым вопросам вас смогут проконтролировать преподаватели, как минимум ничуть не хуже нас. Посидев еще немного, я стал собираться домой. До Нового года оставались считанные часы, и мне хотелось провести их с семьей. Да и мешать Масловым своим присутствием по тем же причинам мне не хотелось. Если у вас будет желание, можно на следующей неделе встретиться с семьями, на прощание предложила Елена Владимировна. Мы будем рады познакомиться с вашими родителями. Обязательно спрошу у них, кивнул я и обратился уже ко всем Масловым. С наступающим! Получив ответные поздравления и попрощавшись, я вышел к ожидающему меня такси, и уже четверть часа спустя был дома. Там меня уже ждали мои родные, и сразу с порога меня чуть не затащили за праздничный стол. Только и успел, что переодеться и в ванную заглянуть, после чего присел во главе стола и стал отвечать на очередную порцию вопросов. Кратко пересказав поход к Маслову и передав приглашение от их семейства, я получил согласие, а значит, один день из выходной недели уже точно будет распланирован. Оставшееся время мы обсуждали самые разные темы, планы на будущее и даже немного затронули наше текущее положение. Я подсчитал, что если продолжу посещать подземелье так же эффективно, с деньгами у моей семьи проблем не будет, что добавляло внутреннего удовлетворения и спокойствия. Конечно, этого мало для возвышения рода, но главное, что начало положено, а с моими текущими навыками не будет проблемой начать получать и куда большие суммы. На Новый год мы послушали праздничную речь императора, после чего начали постепенно заканчивать с застольем. Атмосфера была легкая и приятная, а ожидания насчет будущего – светлыми. И когда я уже собирался вставать из-за стола, телефон булькнул сообщением. Писал мне, неожиданно, сам советник Королев. Неужели он и в такое время думает о работе? Доброй ночи, Виктор, и с наступившим Новым годом. Уведомляю вас о том, что мои люди будут сопровождать вас на имперский бал, который состоится через неделю. Глава 22. Первые дни каникул промелькнули совершенно незаметно. Впервые за все время в этой новой жизни я просто дал себе как следует отдохнуть и провести время с родными. И как же мне этого не хватало. На третий день я связался с Никитой, и мы договорились о семейной встрече. Масловы пригласили нас к себе, и мы не стали отказаться. Так и правда было проще для обоих семейств. Все же наше поместье было слишком скромным для приема гостей. На всех просто не хватило бы места. Встречу решили устроить сразу на следующий день, и уже утром среды мы прибыли к нужному месту. Особняк Масловых впечатлил моих родных, хотя я и предупреждал их, что те живут с немалым размахом. Для меня же это дало очередную мотивацию поскорее заработать достаточно, чтобы мои домашние тоже ни в чем себе не отказывали. Несмотря на заметную разницу в статусе, женщины обоих семейств быстро нашли общие темы для обсуждения, и вскоре им стало совсем не до нас. Настолько, что Евгений Алексеевич решил не задерживаться за столом и предложил нам с Никитой и Олей пройтись до его мастерской. Отказываться мы не стали, и после небольшой экскурсии по территории дома, оказались в самом сердце особняка. Если алхимическая лаборатория была ничуть не хуже таковых в академии, то мастерская артефактов, без сомнения, была гораздо лучше. Для нее было выделено сразу несколько этажей, включая один подземный. На один только осмотр у нас ушло около получаса. «Есть у вас пожелания по поводу работы?» — с улыбкой предложил старший Маслов. Хочу показать себя в деле. Оль, хочешь что-нибудь? Спросил я у сестры. Нам с Никитой ничего было не нужно, а вот ей точно будет приятно получить какой-нибудь артефакт. Заколку. Сразу ответила Оля. И чтоб одежда не пачкалась. Сможете сделать такое? Посмотрел я на Евгения Алексеевича. Интересный заказ, улыбнулся старший Маслов, и, похрустывая пальцами, добавил, не думаю, что с этим будут проблемы, дайте мне пару часов, и все будет, а пока можете понаблюдать. Увидеть за работой одного из лучших артефакторов было, во-первых, очень интересно, а во-вторых, такая возможность обычно выпадала крайне редко. Даже Никита, не раз видевший это вживую, был рад увидеть мастерство отца. По парню было видно, как сильно он уважает родителя. На деле Евгений Алексеевич управился с работой даже быстрее, артефакт был готов уже через полтора часа. Красивая заколка золотого цвета, сразу с несколькими очень полезными свойствами. Раз в день при ношении она будет очищать от пыли и грязи одежду и волосы, запасов маны хватит примерно на год, а потом нужно будет обновить, вручив заколку Оле, пояснил старший Маслов. А еще дополнительно я встроил слабенькое заклинание щита, от серьезной атаки такое не защитит, но при пожаре или если упадешь в воду точно поможет выиграть немного времени. Спасибо за такую заботу, это очень ценно, искренне сказал артефактору и серьезно обратился к Оле. Теперь носи ее всегда и не снимай. Спасибо, дядя Женя, кивнула она старшему Маслову, после чего ответила мне, еще бы я такую красоту сняла, да еще и такую полезную. Вот и отлично, улыбнулся я, теперь у меня будет больше спокойствия насчет безопасности своих родных, сходи, покажи маме с бабушкой, пусть оценит, уверен, она им тоже понравится, точно, серьезно кивнула сестра, наверняка тоже захотят такие. Оля убежала хвастаться, а я решил, что это действительно стоит устроить, может быть и не обязательно в таком виде, но защитные артефакты должны быть обязательно у каждого из моих родных. Конечно, артефакты не панацея, но от большинства бытовых угроз защитить вполне смогут. Тот же упавший на голову кирпич или что-то подобное сможет заблокировать практически любой грамотно настроенный артефакт. А вот остановить несущуюся машину смогут уже только очень дорогие их представители. Но даже так, смягчить удар способны даже артефакты первого уровня. Евгений Алексеевич, у меня к вам предложение. Сразу сказал я отцу Никиты, не могли бы вы сделать нечто подобное еще дважды, для моих родных, конечно же, не бесплатно. О чем речь, Виктор? Конечно, я не откажусь, улыбнулся старший Маслов, и не надо ничего платить, для меня это несложно, из друзей я денег не беру, а друзья моего сына, все равно что мои друзья. К тому же сделать парочку защитных артефактов для меня займет час работы, не больше. В таком случае, огромное вам спасибо. Кивнул я. И если вам что-то от меня потребуется, дайте знать, я обязательно помогу в ответ. Спустя час артефакты были готовы, мы вернулись в гостиную и вручили их новым владельцам. Мама с бабушкой поначалу стеснялись и отказывались, но Елена Владимировна быстро убедила их, что ничего такого в этом нет. Так что теперь у всей моей семьи появилась хорошая защита, что меня очень радовало. Я ведь не могу всегда быть рядом. Дальше же началось самое сложное. Мои домашние не забыли рассказать о том, что в воскресенье я приглашен на имперский бал, а также о том, что мне совсем нечего надеть на такое мероприятие. Однозначно Виктору нужен новый костюм, сразу же заявила Маслова. Я знаю несколько отличных мест, где можно подобрать что-то дельное, но нужно спешить, времени осталось всего ничего. Я хотел было напомнить, что до мероприятия еще два полных дня, но не стал. Женщины во всех мирах одинаковые, и просто обожают все, что связано с походом по магазинам. И что удивительно, даже если им нужно одевать не себя. Хотя нет, особенно если им нужно одевать не себя. Держись, ведь, хлопнул меня по плечу Никита. Костюм у тебя точно будет, причем лучший из того, что есть. А вот каникулы, похоже, скоро закончатся. На деле же опасения Маслова не сбылись. Весь следующий день я и провел в магазинах, старательно отыгрывая роль манекена, пока три женщин выносили свой вердикт относительно моего внешнего вида, и мы даже закончили с подбором костюма до темноты. Правда, сразу же после этого отправились в парикмахерскую, ведь моя прическа оказалась слишком обычной для такого важного мероприятия. Только если быть честным, после стрижки я не заметил разницы. Но главное, что моим стилисткам все понравилось и они дали добро на посещение бала. Другое дело, Теперь и перед императором предстать не стыдно будет», — выразила их общее мнение мама. «Оставшийся день я отдыхала и следил за новостями, как официальными, так и теми, что смогла добыть Жутя. Находясь в столице, ей не нужно было преодолевать огромные расстояния, летая туда-сюда, так что она вполне могла что-то выяснить. И, пожалуй, единственным, что меня радовало в новостях, это их отсутствие. Ничего про Брагина, Боброва, Годуновых и прочих заговорщиков не было слышно, и даже Жутя не нашла их присутствия. Оставался шанс, что они оставили идею с мятежом и просто сбежали. У империи хватает врагов, и немало соседних стран могут принять беглых аристократов, особенно если они высокоуровневые маги. Но расслабляться я в любом случае не планировал. Доброе утро, Виктор, за вами приедут через час, надеюсь, что у вас все готово. Связался со мной Королев, как раз когда я уже собирался на бал. Перед отбытием пришлось вновь пройти оценку внешнего вида от родичей, только на этот раз к маме с бабушкой решила присоединиться Оля. «Ты точно там будешь самым красивым», — показал большой палец сестра. «Ну, из мальчиков». «Спасибо», — ухмыльнулся я. «Вот только возможно, что из мальчиков там буду только я один. Обычно на такое мероприятие не приглашают подростков. Тогда точно никаких проблем», — пожала плечами Оля. «Все девчонки твои, Оля», — шикнула на нее мама. «Ты ведь аристократка, веди себя прилично». Начавшиеся было нотации прервал звонок в дверь. «Похоже, что за мной уже прибыли». И да, на пороге стоял уже знакомый мне Сотов. «Похоже, его официально закрепили за мной, раз мы уже второй раз видимся по столь разному поводу». «Доброе утро, Виктор, дамы», — поздоровался с нами сотрудник имперской безопасности. «Здравствуйте, Александр Дмитриевич», — кивнул я ему. Ехали мы молча, Сотов не собирался начинать разговор, да и я тоже. Тем более, что вся поездка продлилась недолго, всего около получаса. Добрались бы быстрее, если бы не пробки. Машин в столице было уж слишком много. Парковка уже была заполнена сотнями дорогих машин. Сотов едва нашел место, куда пристроиться. Все же мы прибыли не к самому началу, а чуть позже, и основная масса народа была уже внутри. Опаздывать на такие мероприятия было не принято. Понимая, что я могу не слишком хорошо ориентироваться в коридорах дворца, Сотов лично проводил меня до места проведения бала. Внушительные двустворчатые двери, сейчас открытые, вели в просторный зал, в котором уже собрался весь свет столичного общества. И как я и ожидал, никого из моих знакомых здесь не было, не считая Распутиной. Настя прямо сейчас была занята тем, что встречала гостей, и несмотря на широкую улыбку, выглядела довольно уставшей. Еще бы, столько народу пропустить через себя, и к каждому как минимум нужно правильно обратиться. Я тоже не стал исключением и сразу направился к ней. Заметив мой приход, Распутина сразу же улыбнулась, но чуть иначе. «Похоже, что меня она искренне рада видеть». «Привет», — сказал я, вставая рядом, кивая на список в ее руках, добавил. «Много еще гостей осталось?» «Привет, не особо. Человек 100, бывало и хуже, если честно. Но ты не представляешь, как я устала за эти пару часов. Составить тебе компанию?» — спросил я. «Кажется, это еще на час затянется, если не больше. По пути я как-то не заметил толпы народа. Не стоит, правда?» — покачала головой Настя. «Лучше сходи, пообщайся, себя покажи. Не каждому удается сюда попасть в таком возрасте. Я отлично понимаю, какое мы с тобой исключение», — усмехнулся я. «Но в первую очередь я стараюсь позаботиться о друзьях, чем о личной выгоде». «Спасибо, я это ценю, правда», — улыбнулась Распутина. «Но сейчас у меня своя роль, а у тебя своя. Давай поговорим, когда я закончу». «Обязательно», — кивнул я. «В таком случае, до скорой встречи». Больше не задерживаясь, я прошел в главный зал, где практически сразу стал приковывать к себе любопытные взгляды. «Похоже, на этом мероприятии правда не часто встретишь подростков, если, конечно, они не из семьи императора». Так что шепотки пошли моментально. Интриги и сплетни я не любил еще с прошлой жизни, но несмотря на это, подобная атмосфера была для меня привычной. Когда я выбирался из своего магического университета, меня обычно тоже встречали с неподдельным удивлением. Каждое мое появление обрастало слухами, и в какой-то момент мне просто надоело обращать на это внимание. Так и сейчас, я просто ходил и осматривался, сверяясь с памятью и стараясь узнать в лицо побольше известных личностей. Благодаря наличию в этом мире интернета, не было проблем с тем, чтобы узнать, как кто выглядит. Как итог, за следующие полчаса я уже смог узнать практически всех присутствующих. Про закуски, которых здесь было немало, я тоже не забывал. Вопреки ожиданиям, они оказались отличного качества и на вкус были просто восхитительные. Неудивительно, что до трети собравшихся кучковались именно около столиков с едой. Постепенно обсуждение меня сошло на нет, и вот теперь я уже мог действовать более открыто. Начни я знакомиться с людьми до этого момента, привлек бы лишнее внимание и к тем, с кем я заговорил. Но в целом заводить новые знакомства именно сейчас мне не требовалось. Достаточно много людей уже меня заметили, и нет необходимости наносить каждому из присутствующих показной визит вежливости. Так что, все взвесив, я решил, что стоит просто дождаться Распутину. Настя освободилась как раз примерно через час после моего прихода и сразу же направилась ко мне. Я специально подошел ближе к входу, когда стало подходить время, так что заметить меня ей было несложно. «Бал еще только начинается, а я уже устала», — сходу сказала Распутина. «И мне отсюда даже не уйти сегодня, а так хочется хоть немного времени провести в тишине». Словно в насмешку, в этот момент вдруг заиграла музыка, которая обозначила официальное начало бала. От этого Настя еще сильнее нахмурилась и тяжело вздохнула. «И я могу ее понять, сам не очень люблю, когда приходится присутствовать на таких мероприятиях слишком долго. Давай сбежим отсюда», — ухмыльнулся я. «Есть тут место, где можно будет переждать какое-то время». «Серьезно?» — удивилась Распутина. Похоже, что она о таком даже не задумывалась. «А что эта мысль?» «Хм, а знаешь, есть такое место. На заднем дворе сейчас должно быть тихо, там никого в такое время не будет. Холодно и не сезон. Правда, я ведь сейчас в платье. На этот счет можешь не волноваться», — улыбнулся я. «Я ведь огневик, со мной не замерзнешь». «Тогда решено», — довольно кивнула Настя. «Но как ты предлагаешь сбегать? Тут ведь повсюду охрана». «С этим я разберусь», — спокойно сказал я и мысленно спросил Жутю. «Поможешь?» Волна холода стала ответом, и я принялся продумывать, как нам не попасться охране. Вопреки представлениям Распутиной, они все же были не везде. А кроме того, сотрудников службы безопасности императора обучали в первую очередь тому, чтобы не впускать кого не надо. Выйти же из их зоны ответственности было заметно проще, тем более когда есть такая помощница, как Жутя. План побега был немного рискованным, но в целом шансов на успех у нас было достаточно много, да и в случае чего можно просто вернуться обратно в зал и придумать что-то новое. Прикинув, как все лучше провернуть, я объяснил Жути, что ей нужно делать, и вскоре очередная волна холода подтвердила, что все готово. После я сразу дал знак Распутиной. «Быстрее, за мной», спокойно, но настойчиво сказал я. «Не отставай». Пройдя в один из прилегающих залов, мы подошли к одному из выходов, которыми обычно пользовались официанты и прочий персонал, после чего просто спокойно прошли этим путем, пока не попали в один из коридоров замка. Мое проклятие вполне успешно смогло отвлечь группу охранников, отвечающих за это направление, тем самым открыв нам небольшую брешь. Вот и все, этого оказалось достаточно. Не знаю даже, хорошо это или плохо, как там говорил Маслов. Вообще, это плохо, но для нас, хорошо. Насчет защищенности дворца лучше и не скажешь. А во, и правда получилось. Искренне удивилась Настя. Вот это ты даешь, ведь, вот так ты, значит, в меня веришь, усмехнулся я. Нет-нет, я тебе верила, конечно, подняла ладони Распутина. Но ведь во дворце усиленная охрана, а мы так легко ушли. Надо будет рассказать потом об этом, пусть примут меры. А то заходи кто хочешь, бери кого хочешь. Справедливо, кивнул я. Несмотря на то, что во многом эта ситуация закончилась успешно благодаря Жути, отвлечь охрану можно было и множеством других способов. Так что это не оправдание для них. Правильно, что охрану усилили, но, похоже, этого мало. Ладно, теперь давай ты за мной, улыбнулась девушка. Я знаю, где мы. До пруда тут недалеко. Пруда, увидишь. До нужного места оказалось и правда недалеко. Уже через пару минут мы вышли на задний двор, а там идти до пруда было даже ближе. Смотри, это наш пруд. Магический, показала на чистую водную гладь Настя. Он никогда не замерзает и не пересыхает, а еще там рыбки светящиеся обитают. Только их надо маной подкормить. Пруд оказался и правда довольно интересным зрелищем. Метров 10 в диаметре, идеально круглый и как будто живой. На фоне заснеженного двора он особенно выделялся, переливаясь лазурным цветом. А вот рыбок было не видно, пока Распутина не начала колдовать, создав в руках небольшой комочек из земли. Заклинанием в чистом виде он не был, зато был пропитан маной и мог использоваться как наживка. «Смотри!» Размахнувшись, Настя закинула монокомочек в самый центр пруда, и стоило ему попасть в воду, как где-то на глубине тут же вспыхнули сотни ярких огоньков, а точнее, множество светящихся рыбок начали подниматься со дна наперегонки с друг другом. Они питаются маной, а в остальное время спят. И правда, красивое зрелище, согласился я. Правда, на всех одного кусочка не хватит. Ничего страшного, они умеют делиться друг с другом, когда голодны, пояснила Распутина. А еще они сами умеют вырабатывать ману, так что когда они спят, голод им не грозит. Но и светиться они не будут, пока не покормить. Интересные рыбки, улыбнулся я. И часто ты их тут кормишь? Я ведь с тех пор, как стала магом, тут и не бывало до этих выходных, вздохнула Настя. А до этого приходилось по несколько дней ману копить, чтобы они ночью на часок светиться начали. Знаю, я могла бы слуг или кого-то еще попросить помощь, но мне нравится все делать самой, когда это возможно. Понимаю, кивнул я. Самостоятельность никогда не бывает лишней. Под такие разговоры мы и смотрели на плавающих сияющих рыбок, пока через час они не погасли и не начали вновь опускаться на дно. Там они и будут дальше спать до следующей подкормки. Пора возвращаться, вздохнула Настя. Наверное, нас там уже потеряли. Скорее уж, тебя, усмехнулся я. Но да, пожалуй, задерживаться больше не стоит, а то как бы весь дворец на уши не подняли. Нам тогда император лично уши надерет. Точно-точно, посмеялась Настя. Пойдем обратно. И да, надеюсь, мою пропажу хотя бы заметили, а то я точно им устрою. Стоило нам вернуться в главный зал, как к Распутиной тут же подбежал один из охранников, по пути связавшись с кем-то по рации, сообщив, где находится. «Госпожа, где вы были?» Тут же спросил сотрудник имперской безопасности. «Мы уже собирались объявлять тревогу. Мы были в саду, на заднем дворе», уверенно ответила Распутина. «А вот где были вы, когда я уходила, это хороший вопрос. И я не конкретно к вам обращаюсь, как вы понимаете. Когда сюда придет ваш начальник, я спрошу у него, как так получилось, что мой уход даже не заметили. А во, а Настя, оказывается, умеет вести дела с сотрудниками имперской безопасности. Не завидую я их начальнику, когда он придет сюда. Бедняга Спшник вот уже явно пожалел, что заметил Распутину первым. И наверняка мысленно последними словами поминал тех, кто допустил ее уход. И я бы даже насладился этой ситуацией, как зритель, но мне вдруг резко стало не до того. По затылку вдруг прошла волна холода, постепенно поднимаясь выше, пока не дошла до кончика носа. Наш с Жутей заранее обновленный тайный сигнал. Император в опасности. Глава 23. Несмотря на внезапную новость, внешне я виду не подал и сразу начал узнавать у Жути подробности. Спешка в таких случаях может только навредить. Настолько ситуация срочная, спросил я у проклятия с помощью ментальной связи. Император прямо сейчас в опасности. Или она только потенциальная? Жутя думала несколько секунд, после чего мысленно ответила. Второе, но первое. Значит, это не прямое нападение. Уже хорошо, ведь тогда я мог бы и не успеть. Но и поспешить определенно стоит. Яд, предположил я прошлый вариант заговорщиков. А сам начал аккуратно смещаться в сторону одного из залов, где предположительно сейчас и должен был находиться император. Распутина сейчас была занята тем, что как следует напирало на пришедшего начальника охраны, так что мой уход остался без внимания. Нет, коснулась моего плеча Жутя. Ловушка, близко, ощутил я холод на запястье, после чего волна холода едва заметно прошлась по глазам. Поняв намек, я использовал руну поиска и увидел парящую рядом Жутю. Она двумя большими пальцами указывала на себя. Хм, проклятие, отметил я ее оригинальность. Да, довольно кивнула Жутя. Ясно, значит, бунтовщики решили немного изменить методы. Возможно, по причине того, что Брагин едва успел скрыться, и вполне мог не успеть прихватить с собой шкатулку с ядом. А раздобыть новый пузырек им бы не хватило времени, вот и пришлось использовать что-то чуть менее надежное. Маловероятно, что им удастся наложить на императора что-то близкое по уровню к Жути. Слишком уж редко такие сильные проклятия встречаются, хотя и такой вариант исключать нельзя. Но в целом я могу предложить, кто на этот раз стоит за организацией покушения, ведь то, Что у одной из Годуновых оказалась руна смерти, уже показательно. Раздобыть ее она могла только дома, и кто знает, что у них еще припасено для особых случаев. Тем временем я уже добрался до нужного зала, где впервые вживую увидел императора, и впечатление он производил куда лучшие, чем большинство знакомых мне из прошлой жизни правителей. Высокий и крепкий, с суровым лицом, он держался уверенно, но без вызова. Сейчас император общался с подходящими к нему аристократами, многие из которых были гораздо ниже по статусу, но отношение ко всем было одинаково уважительным. Уверен, не всем нравится такой подход, но как по мне, лучше уж строгий, но справедливый правитель, не выделяющий любимчиков, чем зазнавшийся сумасброд, окруживший себя исключительно лоялистами. И все же сейчас меня больше интересовало не это, а безопасность самого императора. Пока что угрозы не было видно, но это не значит, что ее нет. Продолжив задавать вопросы Жути, я за пару минут окончательно прояснил картину происходящего. В полдень, то есть уже через четверть часа, должна состояться церемония вручения подарков. Самые влиятельные роды империи передавали императору свои дары, а он лично выдавал им свои. Роды показывали тем самым уважение к правителю, а император проявлял признание их заслуг перед страной. К церемонии все уже было готово, подарки лежали под огромной елкой, которая в то же время была буквально напичкана артефактами. Защита должна была быть на высшем уровне, но в итоге даже этого оказалось недостаточно. Несмотря на столь очевидный провал службы безопасности императора, на этот раз я не мог их винить. Определить, к какой конкретно коробке привязано проклятие, было в принципе невозможно. Даже с руной поиска мне не удалось заметить ничего подозрительного, и только Жутя смогла почувствовать своего собрата, но не все могла сказать, где именно. «Все ясно, спасибо», — мысленно сказал я проклятию. «Теперь продолжай следить за проклятием, и если что, сразу сообщай мне». Жутя улетела, а я же задумался, что делать дальше. На этот раз со всеми проблемами нужно было разбираться своими силами. К сожалению, кроме как докладом, сейчас Жутя ничем больше она помочь не могла. Артефакты на елке не пропустили бы ее к подаркам, сразу расценив за угрозу. В самом крайнем случае можно было использовать это для привлечения внимания, но я не хотел рисковать жизнью своего проклятия. Неизвестно, сколько времени потребуется Жути, чтобы восстановиться после настолько серьезного удара. Пока я жив, исчезнуть она не могла, но я все же хотел по возможности ее беречь. Учитывая, насколько Жути разумна, ее можно смело считать полноценной личностью. Так что для меня она была напарницей, а не вещью или заклинанием. Покачав головой, я отбросил лишние мысли. Нужно было сосредоточиться на решении текущей ситуации. И вариантов решения на самом деле было не то чтобы много. Скорее всего, проклятие рассчитано на то, чтобы передаться тому, кто коснется нужного подарка. А значит, желательно сделать так, чтобы ни один из них не попал никому в руки. Время у меня еще есть, но его очень мало. Церемония должна начаться уже через 15 минут. Но если я решу прямо сообщить о покушении, мне никак не обосновать, откуда я могу знать об этом. Ко мне могут просто не прислушаться, или вообще обвинить в попытке сорвать важную церемонию всякими выдумками. Тем более, что после выволочки от Распутиной начальник службы безопасности точно не в лучшем настроении. И все же я решил хотя бы попытаться убедить службу безопасности провести еще одну проверку. Возможно, удастся получить поддержку от Насти, выставив эту проверку как отработку за их недосмотр. Вдруг, они и там что-то проглядели, тем более, что это правда. Вернувшись в главный зал, уже заметно опустевший, ведь народ сейчас стекался к месту проведения церемонии, я сразу заметил Распутину. Не замечая ничего вокруг, она продолжала спорить с начальником охраны, Тарасовым П.Д. Если судить по Бейджу, только теперь к ним присоединился еще и советник Королев. Еще раз повторяю, Евгений Алексеевич, Анастасия Михайловна, я позабочусь, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Услышал я уставший голос начальника охраны. А сейчас давайте лучше перейдем в соседний зал, вам обязательно нужно присутствовать на церемонии. Анастасия Михайловна, я согласен с Борисом Денисовичем, поддержал его Королев. Мне кажется, вы уже сказали достаточно, и мы все сделали нужные выводы. Продолжать эту тему будет нецелесообразно. Добрый день, Евгений Алексеевич, Борис Денисович, вступил в разговор я, максимально естественно заняв место рядом с Распутиной. «Полностью согласен с вами обоими, задерживаться здесь не стоит». Услышав это, Настя нахмурилась и с обидой на меня посмотрела. Очевидно, она ожидала, что я ее поддержу. Но мой план был немного в другом. По ней было видно, что в существование реальной угрозы она не очень-то и верит. Но сейчас девушка решила пойти на принцип и не собиралась останавливаться, что было мне на руку. Оставалось только грамотно направить ее внимание. К церемонии уже почти все готово, я только что оттуда, продолжил я. Скажите, а вы проверили подарки императору, не может ли таиться в них угроза? Может, стоит проверить их еще раз? Думаю, до начала будет не лишним еще раз проверить коробки с подарками. Сказав это, я ощутил раздражение начальника охраны. Уверен, не будь рядом дочери императора, он бы уже не сдержался и высказал все, что думает о таких детских капризах. И правда, хорошая идея, оживилась Распутина, а у советника с представителем службы безопасности практически одновременно дернулся глаз. Время еще есть, так что почему бы не убедиться, что все точно в порядке. Виктор, и вы туда же? Осуждающе посмотрел на меня Королев. Пожалуйста, давайте будем относиться к сегодняшнему мероприятию серьезно. Я понимаю, что подросткам здесь может быть скучно, но не стоит из-за этого устраивать балаган. Продолжать этот спор становилось бессмысленно, а значит, нужно было срочно дать веский повод для проверки. Возможно, даже, придется использовать свой козырь в виде жути, и попытаться сорвать церемонию. Уж лучше пусть артефактная елка сработает на мое проклятие, чем я позволю императору подхватить чужое. Вот только времени для предотвращения покушения оказалось куда меньше, чем я ожидал. Жуть вдруг отметилась волной холода, докладывая, что что-то случилось, и что мне стоит ускориться. После чего сигнал повторился, а затем еще раз. Да что же там происходит сейчас? Жуть, действуй. Мысленно дал я команду проклятию, а сам тем временем постарался побыстрее закончить разговор. Дело вовсе не в этом, Евгений Алексеевич, но спорить я не буду. Нам и правда стоит поспешить на церемонию. И не дожидаясь ответа, я развернулся и быстрым шагом пошел в соседний зал, ожидая увидеть там, что угодно. Но реальность оказалась куда более скучной. Император просто стоял рядом с горой подарков и произносил вступительную речь. Похоже, церемония началась немного раньше обещанного. Стараясь не привлекать внимания, я прошел вперед. В зале уже собралось несколько сотен аристократов, так что добраться до первого ряда оказалось не так уж просто. Передо мной ведь никто не расходился в стороны, как уступали дорогу некоторым главам родов или императору. Но даже отсюда я уже видел, что с планом по привлечению внимания явно что-то пошло не так, ведь жуть сейчас кружила совсем рядом с елкой, а защитные артефакты никак на нее не реагировали. Но при этом проявиться в реальности, или хотя бы немного воздействовать на объекты жуть сейчас не могла, что-то полностью блокировало ее сущность, при этом ничуть не ослабляя и не разрывая связь между нами. Так вот, что задумали заговорщики. Взяв подарок, император позволит проклятию закрепиться. А к тому моменту, когда Распутин отдаст коробку с маскирующим артефактом, оно уже перейдет в совсем иную форму, и защитные системы не смогут его засечь. Подоспел я как раз к тому моменту, когда император собирался взять в руки увесистый на вид, богато украшенный подарок. Жуть же при виде этого обдала меня сильнейшей волной холода, и попыталась сама оттянуть коробку подальше, но не смогла ее даже коснуться. «Стойте!» — громко сказал я и вышел вперед, тут же приковав к себе сотни заинтересованных взглядов. «Ваше Величество, не трогайте эту коробку!» Успел я как раз вовремя, еще бы пара секунд промедления, и было бы уже поздно. Правда, на этом хорошие новости заканчиваются, ведь теперь мне придется как-то все объяснить. Распутин тем временем повернулся ко мне и с любопытством присмотрелся к моему лицу, после чего в его взгляде мелькнуло узнавание. Похоже, на память император не жаловался и помнил, как выглядит единственный в мире универсал. «В чем дело?» – спокойно спросил император. «Потрудитесь объясниться, молодой человек. Внутри находится мощное проклятие, скрытое при помощи артефакта, так что защитные системы его не видят, а я вижу», – уверенно ответил я. «Большего сказать не могу, по понятным причинам». «Ясно», – медленно кивнул Распутин, он явно не ожидал от меня такого ответа, но быстро все взвесил и сказал только что пришедшим Королеву и Тарасову. «Проверить все». Те не растерялись, и сразу же начали организовывать проверку, не обращая внимания на начинающееся бурление в толпе аристократов. Такого внезапного поворота явно никто не ожидал, и чем бы все ни закончилось, запомнит меня теперь точно надолго. Действовать с предельной осторожностью и без спешки, жертвы нам не нужны, напомнил им Распутин, и, получив ответ, вновь повернулся ко мне. А с вами, молодой человек, мы обязательно поговорим. Уверен, вам будет что мне рассказать. На это я и рассчитывал, кивнул я, уже прикидывая, настолько много правды о себе мне стоит раскрыть. И пока что я вполне мог ограничиться самодельной руной поиска, при этом не вызывая никаких подозрений. Проверка содержимого подарка не заняла много времени, уже через четверть часа Королев с Тарасовым получили на руки всю информацию и выдали свой вердикт. За это время сдерживать интерес собравшихся аристократов стало уже практически невозможно, так что я могу понять причину такой оперативности. Мне все это время тоже было не так-то просто. Допрашивать меня при стольких свидетелях не стали, но и уводить до выяснения обстоятельств никуда не собирались. Так что сейчас мне требовалась вся многолетняя выдержка, чтобы держаться уверенно и спокойно дожидаться решения этого вопроса. Но самым сложным сейчас было не оборачиваться, ведь я чувствовал на себе взгляд Распутиной. Уверен, вопросов у нее сейчас ничуть не меньше, чем у императора. Вот только до разговора с ее отцом, мне ей сказать пока что было нечего. Не знаю, как Чернышову это удалось, но он оказался прав, начал отсчет советник. Ваше Величество, если бы вы взяли в руки коробку, проклятие как минимум 8-го уровня сразу же внедрилось бы в ваше тело. Нам пока что не ясно, что конкретно это за проклятие и какие у него свойства, но без должного внимания это точно было бы смертельно, добавил Тарасов. А после предательства сильнейших светлых магов империи неизвестно, успели бы мы найти подходящих специалистов для изгнания. Все ясно, спокойно сказал император, но от его слов в зале вдруг стало тихо. Значит, глупцы не оставили свои попытки, и они действуют не одни. Не выпускать никого из дворца, пока не найдете того, кто это сделал. Всех ушедших, начиная с сегодняшнего утра, найти и проверить на причастность. Чернышова ко мне в кабинет, выполнять. Меня тут же окружили сотрудники службы безопасности и под надзором вывели из зала, после чего молча провели по коридорам дворца в приемную кабинета императора и тщательно обыскали, а спустя несколько минут меня пригласили внутрь. Сам Распутин, по-видимому, воспользовался другим путем, ведь уже ждал меня в кабинете, сидя за широким столом. Дождавшись, когда за мной закроется дверь, он легким кивком пригласил меня присесть напротив, что я сразу и сделал. «Благодарю за спасение, Виктор», — серьезно сказал император. «Можете не сомневаться, я не забуду об этом. Честно говоря, я сделал это не для того, чтобы получить какие-то привилегии», — решил сразу обозначить я. «В первую очередь, я спас вас для благополучия империи. Спасибо за честность, это достойный ответ», — кивнул Распутин. «Не каждый осмелился бы сказать мне такое в лицо, даже после спасения, и перед толпой аристократов вы отлично держались, не показывая ни малейшего волнения. Признаюсь честно, мне с трудом верится, что вам всего 14 лет. Чувствую, пока существует такая талантливая молодежь, империя всегда будет процветать». «Спасибо за похвалу», — улыбнулся я. «Но давайте опустим эти формальности, если возможно. Вам ведь наверняка интересно, что мне удалось обнаружить проклятие, и я не исключаю, что вы можете меня в чем-то подозревать, так что хочу сразу все прояснить». «Хорошо, я вас слушаю», — ответил император. «Не буду скрывать, я и правда хочу знать, как такое возможно. Как вы знаете, я универсал, и при этом с довольно высоким уровнем», — начал я, и после кивка Распутина продолжил. «И до моего появления было общеизвестно, что комбинированные заклинания не могут существовать, по вполне понятным причинам. Но мне стало интересно, актуально ли это правило теперь, и вам удалось создать новый вид заклинаний?» — с неподдельным интересом спросил Распутин. «По правде говоря, я и сам задумывался о такой возможности после того, как узнал о вашем существовании, но я был уверен, что из этого ничего не выйдет». «Да, у меня все получилось», — спокойно ответил я. «Я смог объединить все стихии и создал новую руну. Я назвал ее руной поиска. С ее помощью я могу получать восприятие куда более острое, чем у магов 10 уровня, да и большинство артефактов, как оказалось, не могут видеть то, что способна засечь эта руна. Хотя ограничения у нее тоже есть. Вот значит, как, задумчиво протянул император. Надеюсь, вас не затруднит рассказать мне все в подробностях. От его вопроса я даже не сдержал улыбку. Как будто я могу отказаться без последствий для себя. И судя по слегка изменившемуся лицу Распутина, он понял, о чем я подумал. Виктор, я уже сказал вам, что я не забуду о том, что вы для меня сделали, обозначил император. И если вы решите оставить свои особенности в тайне, я не стану заставлять вас раскрывать все. Это меньшее, что я могу для вас сделать. Но и большего в таком случае можно будет не ждать. Как я понял направление мысли, но я и не собирался скрывать свои силы, точнее те, о которых уже стало известно. Пусть лучше Распутин думает, что знает обо мне все, чем если за мной начнется настоящая слежка. Так что следующий час мы общались на тему моей магии, в вполне спокойной обстановке. Император оказался очень хорошим собеседником, к своему удивлению, я даже получил несколько идей для новых заклинаний, которые и правда могли бы сработать. Так что закончили этот разговор мы довольны друг другом. А теперь, Виктор, я предлагаю нам обсудить ваши дальнейшие перспективы. Глава 24. Не имею ничего против, ответил я императору. Мне действительно было интересно, что он хочет мне предложить. Тогда приступим, кивнул Распутин. Начнем с того, что я еще раз выражаю вам свою благодарность за свое спасение. Не предупреди вы меня об этой проклятой коробке, и предатели, скорее всего, добились бы своего. В глазах императора на мгновение вспыхнула искренняя ярость. Не сомневаюсь, что бунтовщики получат по заслугам и успеют пожалеть о своем заговоре. Мне известно, что вы смогли изгнать свое проклятие своими силами, продолжил император. Похвальное достижение. Но причина такой вынужденной необходимости вам ясна как никому другому. В империи хватает выдающихся магов, но далеко не всех стихий и направлений. Проклятия в наших краях редки, а уж те, кто могут их снять, и вовсе почти не встречаются. Если вам потребуется помощь с таким вопросом, можете обращаться ко мне, предложил я. Не удивлюсь, если Распутин в любом случае это сделает, так что пусть лучше этот момент будет моей инициативой. В таких вопросах лояльность стоит намного дороже денег. Обязательно, серьезно сказал император. И об этом мы тоже поговорим, но первым делом, я хочу наградить вас за спасение. Знаю, ваш род сейчас переживает не лучшие времена. Средства для вас точно будут не лишними, так что не стоит отказываться. В таком случае я с благодарностью приму вашу благодарность, кивнул я и с интересом добавил. И о какой же сумме речь? 10 миллионов будет достаточно на первое время, уверенно сказал Распутин. И ни у кого не возникнет вопросов по поводу справедливости такой награды. А это оказывается выгодно, спасать императоров, улыбнулся я. Жизнь правителя дорого стоит, серьезно ответил Распутин. Я не сомневаюсь, что та проклятая коробка стоила как минимум ничуть не меньше. Тогда это и правда справедливо, кивнул я. Но о чем вы еще хотели поговорить? А вот это должно быть для вас уже куда интереснее, хитро прищурился император. Я предлагаю вам стать государственным магом и приглашаю вас на службу при дворе. А вот такого предложения я не ожидал. Спасение спасением, но все правители, которых я знал до этого, ограничились бы наградой, а многие бы и вовсе лишь выразили благодарность. Но Распутин явно умел строить далеко идущие планы. Быть государственным магом – большая честь. Об этой мечтает чуть ли не каждый мой одноклассник. И более того, я увидел и услышал достаточно, чтобы понимать и ваш текущий уровень, и примерный потенциал, продолжил император. Вам нет необходимости дожидаться выпуска из академии. Вы можете занять свою должность уже сейчас, со всеми плюсами такого положения, включая жалование. И вам не потребуется никаких особых изменений в жизни, вы продолжите учиться и набираться сил. Но в случае необходимости я ожидаю от вас активного участия в делах государства. Заманчивое предложение, отметил я, не буду тянуть и делать вид, что мне нужно время на подумать. Я согласен и готов как занять эту должность, так и приступить к своим обязанностям. Отказываться было бы глупо. Тем более, я понимал, что именно делает император. Он отрезает мне пути вступления в другие рода, я не смогу уехать за границу, но мне все это было не нужно. Я хотел служить во благо империи и развивать магию в этом мире. На должности государственного мага у меня будут все возможности для этого. В таком случае с этого момента вы уже можете считать себя государственным магом. Формальности же будут решены чуть позже, вместе с официальной наградой. На этом наш разговор закончился, и я под присмотром все тех же сотрудников службы безопасности отправился к себе домой. Только теперь они уже не следили за мной, а охраняли от потенциальных угроз и возможных излишне настойчивых аристократов. У окружающих должно было возникнуть слишком много вопросов ко мне после сегодняшнего дня. Я же ощущал настоящий триумф. Наконец-то, одна из моих целей в новой жизни выполнена. Возможно, и не совсем так, как планировалось, но я смог обеспечить своим близким и статус, и финансовую стабильность. Теперь можно будет с чистой совестью заняться и другими вопросами. Взять то же подземелье с его тайнами. Возможно, удастся разобраться с устройством порталов и навестить своих бывших учеников. Уверен, они уже заждались моего возвращения. Да мало ли дела и возможности есть и еще появится за эти годы. Впереди еще целая новая жизнь, в которой я собираюсь не допустить старых ошибок. 4,5 года спустя. Академия Селигер. Выпускной вечер не сильно отличался от первого дня поступления. Толпа народу, выступление на арене и радостная атмосфера вокруг. Хотя нет, некоторые отличия все же были. И я не об отношении выпускников к тому шоу, которое организовал директор. Теперь большинство из нас могли показать результаты как минимум не хуже, чем выступающие на арене маги. Для меня же главная разница была немного в другом, в важных жизненных мелочах. Как и в прошлый раз, мы двумя семьями сидели и смотрели выступления. Только на этот раз можно сказать, что уже тремя семьями. Вика за эти годы расцвела, и к своим 19 годам стала настоящей красавицей, а еще магом 8-го уровня, ведь в последние пару лет мы почти каждый день проводили в подземелье. Неудивительно, что мы сблизились достаточно, чтобы стать настоящей семьей. Остальные ребята из нашей компании тоже не отставали, и был искренне за них рад. Артем, как ни странно, но сошелся с Лизой, и при этом ничуть не прогибался под ее отца. Братского уже ждала должность государственного мага, в следующем месяце мы должны были стать коллегами, а это одно из самых значительных достижений для выпускника. Сама же Лиза давно оставила попытки переманить меня в свой род, и в отличие от Белозубова смогла стать настоящей подругой. В магии ее успехи были куда скромнее, чем у всех остальных, но свой 5-й уровень она честно заработала, чего ей было вполне достаточно. Сашка же остался собой, и за все 5 лет так и не нашел себе пару, чему тоже был искренне рад. В целом я мог его понять, ведь в прошлой жизни сам большую часть времени посвятил университету. Так и Борисов, после окончания академии решил пойти в исследователи и уже смог пробиться в одну из ведущих команд. Николай же смог воспользоваться моими советами и смог решить проблему взаимодействия между темными и светлыми магами. Его избранницу я почти не знал, но Маслов определенно был всем доволен. И в отличие от всех остальных, он решил преподавать в академии после окончания университета, куда его уже приняли. «Не верится, что уже 5 лет прошло», — сказала Вика после окончания выпускного. «Мы в последний раз решили пройтись по одному из парков академии. Столько воспоминаний. Согласен, особенно первые 1,5 года, которые запомнятся навсегда», — кивнул я. «Одна жуть, а чего только стоит. Проклятие», — услышав, что я говорю про нее, сразу дало о себе знать легкой волной холода. Говорить вслух жуть так и не научилась, зато уже могла свободно писать. Но таким способом общения мы пользовались нечасто, ведь за столько лет я привык понимать ее и без слов. «Это точно», — улыбнулась Селезнева. «Наша жуть бесценная. К тому, что жуть уже стала нашей, я привык довольно давно. Как и само проклятие, ведь жуть просто обожала общаться с Викой, хоть и не вслух. Они стали настоящими подружками». Спустя час ностальгии я решил, что пора заканчивать, а то мы так и до утра ходить можем. Годы в академии были уж слишком насыщенными. «Хорошо погуляли», — спокойно сказал я. «Иди первая, у меня осталось последнее дело перед уходом. Вернусь, как только совсем разберусь». К этому времени я уже успел раскрыть Вике все секреты, и она знала о моем прошлом. И что показательно, ее отношение ко мне из-за этого факта ничуть не изменилось. Ей было совершенно неважно, кем я был раньше, ведь она отлично знала меня нынешнего. «Я понимаю», — серьезно кивнула Селезнева. «Но ты точно уверен, что это стоит того? И разве это не опасно?» «Опасно, но это точно стоит того», — ответил я. «Я не могу оставить все, как есть, не могу бросить всех тех людей, кого когда-то знал. После моей смерти эти 6 наверняка натворили немало дел, и как их учитель, Я должен преподать им последний урок. Больше Вика ничего не сказала. Я же не стал задерживаться и сразу направился в подземелье. К текущему моменту для меня уже не было проблем с доступом к нему, охранники пустили меня без вопросов. Не встретив и малейшего сопротивления от твари первого этажа, я направился прямиком к одному из ближайших порталов, и путь к нему тоже не вызвал у меня трудностей. Теперь я мог попасть туда даже без помощи жути, а с проклятием же это и вовсе становилось легкой прогулкой. Добравшись до портала, не потратив и десятой доли маны в источниках, я приступил к настройке точки выхода, а закончив, смело шагнул вперед, спустя 5 с лишним лет вернувшись в свой прошлый мир. Разобраться со всеми предателями мне удалось всего за неделю, да и то это только потому, что я решил дождаться, когда они соберутся вместе. Учитывая, насколько я был силен к этому времени, это было достаточно справедливо, да и мне не хотелось опускаться до их уровня и бить в спину, устраняя по одному. За 5 лет я успел изучить множество заклинаний и восстановить или адаптировать значительную часть тех, которые знал в прошлой жизни. А про то, что во всех стихиях у меня давно был 10-й уровень, и говорить не стоит. Забавно, но в каком-то смысле то предательство сильно сыграло мне на руку. Ведь я не только начал новую жизнь, но и стал куда сильнее, чем прежде. Настолько, что смог одолеть 6 лучших магов в честном бою, даже без помощи жути. Разобравшись с предателями, я, не задерживаясь, вернулся назад. Больше меня в прошлом мире ничего не держит. В новой же жизни у меня семья, вторая молодость и отличные перспективы. Завтра начнется полноценная служба государственным магам. Конечно, я хотел не выделяться, но раз уж не вышло, то это тоже стоит использовать. Даже с одной официальной стихией 8-го уровня, я имею все возможности стать сильнейшим магом при императоре, возвысить свой род. Теперь я могу пойти по совсем другому пути, а с помощью жути и вовсе могу предсказать любое предательство. Новая жизнь только начинается, и уверен, она будет интересной.